Глава третья. Посмотреть в лицо тревоги. Тревога имеет смысл, хотя она может разрушать жизнь человека. Тревогу можно использовать конструктивно. Сам факт, что мы выжили, означает, что когда-то давно наши предки не побоялись пойти навстречу своей тревоге, писал американский психолог Ролло Мэй. Действие тревоги — это готовность дать отпор, реагировать, способность защищаться, возбуждение, напряжение, когда ждешь, что вот-вот тебе понадобятся твои ресурсы. И это нормальная реакция Homo sapiens, когда есть возможная угроза. Например, на дворе ночь, а ты идешь одна по пустынной улице. Это тревожно, организм мобилизуется. Но бывает так, что причина для тревоги уже далеко в прошлом, а внутреннее напряжение осталось. Постепенно накапливаясь, это состояние становится антидругом, демоном на левом плече, который заставляет сомневаться в себе. Он больше не друг, но его трудно выгнать, и он постоянно рядом. Таким образом, нормальная тревога постепенно превращается в тревожное расстройство. Беспомощность, ожидание неприятностей или катастрофы. Ты ждешь проблем, а демон шепчет, что они уже за углом, истощает физически. Тревога перестает быть адаптивным механизмом, и жизнь человека наполняется постоянным беспричинным страхом. Есть несколько видов тревожных расстройств. Рассмотрим некоторые из них. Генерализованное тревожное расстройство. Общая тревога, которая не связана с определенными объектами или ситуациями. Я подумала, что у меня именно она и была. Бывает, что начинаю чего-то бояться, и ни с чем это не связано. Это чувство просто приходит ниоткуда. Панические атаки. Приступы сильной тревоги или страха, чаще страха смерти. После встречи с костлявой я реально боюсь умереть. В частности, задохнуться или утонуть. Однако такого, что ни с того ни с сего забиваюсь в темный угол и трясусь, как осиновый лист, боюсь, что умру, нет. Надеюсь, у вас тоже нет. Все в мире относительно. Социальные фобии. Боязнь негативной оценки, критики. Прочитала это определение и записала себя в ряды социофобов. Я как раз именно такая. Нежная душа, которая может полночи реветь в подушку, потому что одному из пяти человек не очень понравился мой рассказ, и он, редиска, имел наглость сказать об этом вслух. Агорафобия — боязнь открытого пространства. Клаустрофобия — боязнь закрытого пространства. Страх остаться дома одному или выйти из дома одному, не справиться с ситуацией. Образованные люди говорят, что эти не очень симпатичные и непривлекательные расстройства в течение жизни могут возникать вновь и вновь. Ну что ж, надо просто научиться их использовать наилучшим для себя образом. Как проявляется тревога? Повышается давление. Наверное, как у свекрови, которая в этот момент содрогается, ни жива, ни мертва. Только для молодежи это не очень-то солидно, не по возрасту такие ощущения испытывать. Сердце быстро колотится, как у испуганного зайца, если вы когда-нибудь такого видели. Лично я не видела, но могу представить напуганного ушастого пушистика. Потливость. Как на фитнесе, только в этом случае вы не приседали и не жали штангу. Кстати, это можно, наверное, записать в список способов похудения. Заведи тревожность и отощаешь без диет. Шутка. Это очень вредный способ. Ощущение, что сотни иголочек втыкаются в руки и ноги. Разочек окунитесь в прорубь и поймете, что это за ощущение. Ощущение холода или жара. Ну, тут все ясно. Нехватка воздуха. Ком в горле. Неприятное чувство в области желудка. Может подташнивать. Не можете усидеть на месте. Мышцы напряжены. Чувство страха. Чувство нереальности, словно выпадаешь из момента. Однажды я шла по улице и провалилась в пучину сознания, а когда очнулась, была очень удивлена, не понимала, где нахожусь. Головокружение, легкость в голове, ощущение парения, предобморочное состояние, как после двухдневной голодовки. Пугливость. Ну, про ушастого я уже говорила. Нетерпеливость. Вот, кстати, тоже обо мне. Иногда нет никаких сил терпеть. Невозможно усидеть, надо бегать, двигаться, переставлять что-нибудь. Трудно сконцентрировать внимание. Вы в сотне разных мест и одновременно нигде. Это обо мне. И суп варю, и по телефону разговариваю, и книгу читаю, и проверяю уроки, а еще думаю о том, что потерялась любимая розовая ручка. Где бы она могла быть? Причины появления тревожности. В развитии тревожных расстройств играют роль три группы факторов. Психосоциальный стресс, социальные стрессы и межличностные конфликты. Биологические причины. Генетически обусловленная подверженность стрессу. Например, мой папа — очень неспокойный человек, а мама склонна загоняться по каждому поводу. Поведенческие механизмы. Подкрепление и социальное научение в возникновении ряда симптомов тревожных расстройств. И если верить мнению людей, которые 8 лет зубрили науку, медицину и прочие полезности, я не одна слегка не в себе. Этим расстройством страдает много тысяч людей, от 5% до 24,5% от всех Homo sapiens в мире. Чаще всего этому недугу подвержена прекрасная половина человечества. Так что же такое тревога? Это внутреннее переживание, когда у человека нет четкого понимания, что его ждет. Все те же самые белые халаты говорят, что вылечить ее можно с помощью психотерапии, медикаментов или комплексно, как уж пойдет. Я не была на психотерапии, это дорогое удовольствие. Антидепрессанты сама себе не назначала, хотя мысли были. Но вообще у меня другая история.